Помощники. Дедушка нес тяжеленный мешок. Думал дедушка, кто бы помог. Сзади него шли Вадик и Рома. Дошли до самого дедова дома. «Вам не помочь донести мешок?» «Снять помогите», — сказал старичок.